Глава восьмая. Власов проснулся раньше обычного, без четверти семь. Он решил еще немного поваляться в постели, что редко позволял себе. Он великолепно выспался, отдохнул и во всем теле чувствовал какую-то необыкновенную легкость. Дела на комбинате поправлялись. Главное, начали выполнять суточный план. Как говорится, лед тронулся. Однако цехи все еще работали неравномерно и в любую минуту могли сорваться. Черт побери, наступит ли время, когда продавец, стоя за прилавком, сможет с чистой совестью сказать покупателю: «Напрасно сомневаетесь, гражданин, лучшего товара нигде не найдете. Разве не видите? На куске фабричный ярлык известного всей стране комбината. Имейте в виду, этот ярлык дает полную гарантию, что товар добротный и прочного крашения». При этой мысли Власов даже улыбнулся, но тут же подумал, не слишком ли высоко он залетает в мечтах, реально ли все это. Иди докажи Толстяковым, что без коренного технического перевооружения захереет не только комбинат, но и вся текстильная промышленность. «Ничего, повоюем», — вслух сказал он. Светящиеся стрелки ручных часов на столике показывали ровно семь. Пора вставать. Власов откинул одеяло, спрыгнул с постели и распахнул форточку. В комнату хлынул поток морозного воздуха. Выполнив все 12 гимнастических упражнений, он принялся за гантели. Всякий раз при подъеме тяжелых гантелей на вытянутых руках упругие натренированные мускулы, напрягаясь, легко подчинялись его воле, и, почувствовав привычное удовлетворение, он повторил: «Повоюем». Накинув на плечи халат, Власов направился в ванную. А где же мать? По утрам она всегда встречала его в столовой. «Мама, ты где?» — крикнул он. Мать не отозвалась. Это удивило Власова. На улице темно, магазины еще закрыты. Уж не поступила ли на работу упрямая старуха? В ванной на обычном месте он нашел чашку с горячей водой для бритья и с нежностью подумал, не забыла. Прежде чем сесть за завтрак, Власов решил позвонить на фабрику и, по крайней мере, узнать, действительно ли мать поступила на работу. Но как? В отделе кадров и в ткацкой конторе работа начиналась в 9 часов. Разве попробовать через диспетчера? На столе стояла кастрюля с гречневой кашей, а рядом стакан с молоком. Сколько помнил себя Власов, мать всегда по утрам кормила его чем-нибудь горячим: кашей, щами, толченой картошкой. «Кушай, сынок, горячее кушай, тебе нужно расти», — приговаривала она. Еще в казарме мать, уходя в вечернюю или ночную смену, оставляла кастрюлю с едой, завернутую в полотенце, чтобы она не остыла. В 30-х годах, когда казармы были ликвидированы, матери дали маленькую комнату в кооперативном доме недалеко от фабрики. После тесноты всегдашней сутолоки и спертого воздуха казармы 14-метровая комнатка с окном, выходящим на Москву-реку, показалась им сущим раем. Но она была совершенно пустой, а чтобы купить мебель, у них не было денег. В те годы жизнь была тяжелая, и заработка матери еле хватало на то, чтобы отоварить продовольственные карточки и внести пай в кооператив за комнату. Первые месяцы они спали на полу, обеденным столом служила для них обыкновенная табуретка, и все же они чувствовали себя счастливыми. Он из досок и фанеры смастерил этажерку, вешалку, а мать ценой жестокой экономии покупала то кровать, то стол. Видя, как она отказывает себе во всем и влезает в долги, берет деньги в кассе взаимопомощи, чтобы купить самое необходимое, Власов как-то за ужином спросил: «Мам, а что, если я поступлю на работу?» Мать отложила ложку, худое усталое лицо ее стало грустным. «А школа?» — спросила она. «Нет, сынок, хватит того, что нам не давали учиться. Пока я жива, учись. Хоть ты образованным человеком станешь. Твой покойный отец часто повторял, что наступят такие времена, когда и рабочий человек сможет стать ученым». Осенью Матрёна Дементьевна, скрепя сердце, разрешила ему поступить в школу ФЗУ, а через 2 года, работая запасным поммастера, он принес ей первую получку. Мать прижала его к груди и сквозь слезы шептала какие-то невнятные слова. Вот, мол, не поймешь, что и творится на свете. Не успела оглянуться, а уже вырос, кормильцем стал, деньги начал зарабатывать. На следующий день после работы она повела сына в закрытый распределитель и на его первые заработанные деньги купила ему обновку, суконные брюки, пиджак, сатиновую рубашку. Позвонил телефон, и диспетчер, отчеканивая каждое слово, доложил, что Сорокина Матрёна Дементьевна работает во 2-м ткацком корпусе в бригаде поммастера Антохина. Неспокойная душа, с нежностью и с досадой, подумал Власов. В маленькой полутемной комнате рядом с химической лабораторией хранились запыленные, давно позабытые образцы материй, выработанных комбинатом в различное время. Образцы эти сложили в мешки и отнесли на чердак. Маляр дядя Антон, неуклюжий, медлительный детина, ворча, что все спешат не поймешь куда, по просьбе Никитина за 2 дня побелил потолок и покрасил стены масляной краской. Любой из своей работы он закурил и изрек. Интересно, на что была бы похожа жизнь без нас, маляров? Прямо красота! Была конура, стала картинка. И, выпросив у Николая Николаевича на 100 грамм за ударную работу, ушел. Сергей занялся электропроводкой, протянул с потолка 2 длинных шнура к предполагаемым рабочим местам и приладил патроны. После того, как уборщица лаборатории тетя Паша начисто вымыла полы керосиновым раствором, Никитин с помощью Сергея притащил чертежные столы, линейки, готовальню, тушь, клей, кисточки, выписал со склада внушительное количество ватманской бумаги, наточил карандаши и, окинув все хозяйство критическим взглядом, спросил у Сергея: «Как думаешь, Сергей Трофимович, чего нам еще не хватает?» Сергей пожал плечами. «Вывески. Понимаешь, самой обыкновенной вывески. Без нее нет настоящей солидности». Он взял тушь и крупными буквами написал на куске плотной бумаги «Конструкторское бюро». Потом кнопками прикрепил табличку на двери с наружной стороны. «Вот теперь все. Поторопись, вверни лампочки и за дело. Порядок установим такой. Ежедневно после работы чертить по 2 часа, а расчетами можно заниматься и дома». Очень скоро этот порядок был забыт. Увлеченные работой, они засиживались в своем бюро до поздней ночи, делали расчеты, набрасывали схемы размещения оборудования по новому плану. Нередко Никитин, позевывая от усталости, потягивался и предлагал Сергею кончить работу и идти по домам. Но тот каждый раз, не отрываясь от чертежа, отвечал: «У меня возникла одна идея, боюсь, забуду. Вы идите, Николай Николаевич, а я еще немного посижу». Никитин, понимающе улыбался, кивал головой и тоже оставался. Иногда инженер ворчал на своего помощника: «Никакого размаха у человека, никакого полета мысли, а еще полетовым зовется». Однажды, рассматривая чертеж, только что законченный Сергеем, он рассердился. «Скажи, пожалуйста, какого черта ты занимаешься накладыванием заплаток на эту старую лоханку, вместо того, чтобы создавать новую, оригинальной конструкции барку? Но ведь на пустом месте ничего не растет. Не могу же я высасывать из пальца новую конструкцию, когда, кроме наших лоханок, как вы сами их называете, я других не видел», — смущенно отвечал Сергей. «При чем тут палец? Научись мозгами шевелить. Посмотри сюда». Никитин нагнулся над чертежом. «Вот здесь ты сохранил старые габариты, не так ли? А теперь попробуй раздвинуть заднюю стенку барки примерно на 0,5 метра. На образовавшемся свободном пространстве разместить 2-й вал, и тогда сообрази, что получится». Сергей провел рукой по непокорным волосам, оттопырил нижнюю губу и уставился на чертеж. Глаза его заблестели. «Здорово! Если еще наладить двухстороннюю заправку, то в новой барке можно будет красить 16 кусков вместо 8. Вот где производительность. Места сколько освободится в цехе. Вы просто гений, Николай Николаевич. Сразу Евгений. Дешево ты раздаешь почести. Если за каждую пустяковую мысль людей в гении возводить, то на земле давно вывелись бы простые смертные. Мой тебе совет. Научись сдерживать свои восторги. Но хватит философствовать. Займемся делом. Интересно, выпускает ли наша промышленность передвижные швейные машины, пригодные для работы в условиях большой влажности? Без такого, казалось бы, пустяка, как швейная машина, вся наша комплексная механизация полетит вверх тормашками. Нельзя же допустить, чтобы в новом цехе суровье сшивалось вручную, шилом, и на каждом куске терять полметра. Нужно запросить Министерство машиностроения. В течение вечера они по нескольку раз бегали в цех. Еще и еще раз уточняли габариты машин, намечали места будущих фундаментов для их установки и измеряли толщину массивных стен, где предполагалось сделать проемы и протянуть ленточные транспортеры, а результаты тщательно заносили в рабочие чертежи. Иногда к ним заходил мастер Степанов. Улыбаясь и по привычке разглаживая пожелтевшие от курения усы, он спрашивал: «Ну как? Получается?» Сергей самоуверенно отвечал: «Получается». Однажды Никитин сказал старому мастеру: «Осип Ильич, вместо того, чтобы посмеиваться да задавать один и тот же вопрос, вы лучше помогли бы нам советом. Видите, сколько у нас работы?» «Моего совета никто не спрашивает. Неудобно же соваться самому. Бросьте играть в самолюбие. Это занятие для вас не подходит. Здесь такое дело решается. Ведь мы с Сережей на авторство и безгрешность не претендуем», — сказал инженер и протянул мастеру чертежный лист. «Взгляните вот сюда. Промывные и сукновальные машины не вмещаются в одном зале. Перетаскивать же части их в другое место нельзя, нарушается нормальный поток». Степанов вытащил из верхнего кармана спецовки очки, надел их и, прищурив глаза, долго рассматривал чертежи. «Да, так не разместишь», — наконец согласился он и, помедлив, добавил: «Есть простой выход». «Какой?» — оживился Никитин. «Сократить количество машин». Инженер махнул рукой. «Это не выход. Мы с Сережей считали и пересчитывали, и пришли к выводу, что с учетом увеличения объема производства в недалеком будущем хотя бы на 30% потребуются все машины. В резерве ничего не останется, даже если увеличить скоростной режим в допустимых пределах». «Вы меня не дослушали, Николай Николаевич. У меня не такая горячая голова, чтобы, забудь здоров, предлагать сократить оборудование. Можно совместить две операции. Поставить на промывные машины откидные вертикальные валики и все. В свое время я об этом в бриз подавал, да внимания не обратили». «Кажется, дело, говорите, Осип Ильич». «Можно, ей-богу, можно». Никитин обнял мастера за плечи. «Выручили. Сегодня же набросаю чертежи и попрошу директора дать указание срочно изготовить опытный образец». Так возникали идеи. Одна интересная мысль порождала другую. Постепенно в дело вовлекались все новые и новые люди, и двое молодых энтузиастов, соединяя теорию с практическим опытом большого коллектива, спешили закрепить эти новые идеи и мысли на бумаге в виде сложных чертежей и алгебраических формул, чтобы в недалеком будущем воплотить их в машины. Анна Дмитриевна Забелина два раза в неделю бывала на комбинате. Закончив свои опыты у красильных барок или в лаборатории, она непременно заглядывала в маленькую комнату, именуемую с легкой руки Никитина конструкторским бюро. Она подолгу засиживалась там, вникая во все детали, проделанные за время ее отсутствия работы. Вот и сегодня она по своему обыкновению тихонько вошла, сняла шубку, повесила ее на гвоздь у дверей и, взяв стул, села у стены сбоку, чтобы Никитину и Сергею не приходилось, разговаривая с ней, поворачивать голову и отвлекаться от работы. «Рассказывайте, отшельники, какие новые гениальные идеи осенили вас за то время, что я не была у вас?» — спросила она. «Какие, к черту, гениальные идеи? Чтобы расставлять оборудование на бумаге, кому ума не хватало?» Обычно веселый и жизнерадостный Никитин сегодня был явно не в духе. «Неправда это, Анна Дмитриевна, вы ему не верьте», — сказал Сергей. «Макет нашего цеха, который закончил вчера Николай Николаевич, просто чудо. Там столько нового и интересного». Степанов пришел в восторг и заявил: «Работать в таком цехе — одно удовольствие». «Понятно. Николай Николаевич, как обычно, скромничает». «При чем тут скромность? Макет может изготовить любой маломальски грамотный инженер. А вот механизировать дело крашения оказывается куда сложнее. Больше 10 дней бьюсь над этим проклятым терморегулятором, и ничего у меня не получается». «Какой вы нетерпеливый. Вам сразу подавай все, что задумаете. У нас в институте люди годами бьются над одной темой и не отчаиваются. Ну и пусть себе бьются на здоровье. Над ними не каплет. Как говорит пословица, солдат спит, а служба идет. Так и у вас. А нам нельзя ждать. И нельзя жить вне времени и пространства. У нас производство». Забелина ничего не ответила. Никитин прервал работу и взглянул на нее. «Вы извините, Анна Дмитриевна, мы тут доработались до того, что я, кажется, начал болтать глупости. Скажите, случалось с вами такое? Кажется, все ясно, внутренне тоже убежден, что стоишь на правильном пути, а на деле ничего не получается». «Вы о чем?» «Да все о том же, о терморегуляторе. Пользоваться существующей схемой и натыкать 10-15 термометров на барку, устанавливать простую сигнализацию, как дверной звонок, не хочется. Процесс крашения нужно механизировать полностью, иначе всей нашей реконструкции грош цена. Наведем в цехе внешний лоск, расставим оборудование в ряд, окрасить будем по старинке, по кустарному, когда все решают секреты и чутье мастера. Это же позор. Прав будет наш главный инженер Баранов, если он, как всегда, глубокомысленно заявит, что овчинка выделки не стоит». «Что вам на это ответить?» Анна Дмитриевна с улыбкой посмотрела на Никитина. «Вы сами хорошо знаете, что первая заповедь экспериментатора — набраться терпения. Если опыт не удается и на 10-й раз, нужно отбросить сделанное и начать все заново. У нас в институте профессор Лейтес часто повторял: кто отчаивается при первой же неудаче, тот не должен заниматься исследовательской работой и проводить эксперименты. Он без сомнения прав. Но это так, между прочим. У вас, я уверена, хватит и силы на настойчивости довести дело до конца. Проконсультируйтесь у специалистов, послушайте их советы. Времена одиноких первооткрывателей давно миновали. Боюсь, я переоценил свои силы и взялся за труд не по плечу. Однако меня интересует совсем другое. Откуда у вас такое спокойствие, рассудительность? И почему я всегда во всем соглашаюсь с вами? Признаюсь, иногда в мыслях я бунтую против такого смирения, спорю с вами. Но при вас я делаюсь мягким, как воск. Анна Дмитриевна расхохоталась. Вы настоящий ребенок, Никитин. На пороге неожиданно показалась крупная фигура Власова. «Не помешаю?» — спросил он с улыбкой, все еще стоя у дверей. «Что вы?» — Никитин вскочил с места. «Заходите, Алексей Федорович, познакомьтесь. Анна Дмитриевна Забелина, научный сотрудник Института органической химии Академии наук. Она проводит на нашем комбинате интересные опыты, и боюсь, что скоро нас, коренных текстильщиков, положат на обе лопатки. Очень рад». Пожимая маленькую руку Забелиной, Власов попросил: «Если не секрет, расскажите о ваших опытах». «Николай Николаевич — человек восторженный и любит все преувеличивать. Так, ничего особенного в них нет, рядовая работа. Голос Забелиной поразил Власова. Ласковый, певучий голос, во всяком случае не похожий на другие голоса. Глаза у нее насмешливые, большие, синие. Внимательно всматриваясь в нее, Власов спросил, а все-таки? Я ищу химический состав против разрушительной работы моли и пытаюсь уберечь шерстяные ткани от деформации, когда в них имеется значительное количество примеси хлопка, штапельного волокна или вискозы. Короче говоря, хочу, чтобы костюмы и платья, сшитые из такой ткани, не мялись. Это то, над чем давно ломают головы текстильщики и у нас, и за границей, — сказал Власов. В случае успеха тысячи людей будут поминать вас добрым словом, не говоря уже о нас, шерстяниках. Под пристальным взглядом Власова она смутилась, опустила глаза и негромко сказала: «Когда-нибудь, может быть, а пока...» Что я слышу? Нотки пессимизма и сомнения в голосе Анны Дмитриевны, — воскликнул Никитин. Вы не верьте ей, Алексей Федорович, опыты завершатся успешно. Уверен, что к весне мы их будем внедрять в производство. Я могу только пожелать Анне Дмитриевне всяческих успехов, — сказал Власов. Он тоже смутился, отвел глаза и покраснел. Кстати, вы познакомились с проектом реконструкции красильно-отделочного цеха, который представил Николай Николаевич? Нет, за последнее время эти отшельники перестали делиться со мной. Значит, макета тоже не видели? Жаль. Великолепная инженерная работа. Приезжайте к нам в пятницу вечером на техническое совещание. Будем обсуждать проект. Как? Неужели в пятницу? — заволновался Никитин. «А вы возражаете?» «Нет, но я не думал, что так скоро. К тому же у меня с терморегулятором ничего не получается. Баранов разнесет нас в пух и прах». «Положим, Баранову не нравится не только терморегулятор», — вставил свое слово Сергей. «Он придерется к чему-нибудь другому. Ему лишь бы все оставалось по-старому. Посмотрим, посмотрим». «Как говорится, не так страшен черт, как его малюют», — сказал Власов. Власов собрался уходить. Прощаясь с Забелиной, он еще раз напомнил о техническом совещании. «Прошу вас, не забудьте, в пятницу в 6 часов мы вас ждем». «Ну как? Понравился вам наш директор?» — спросил Никитин, когда тот вышел. «Трудно судить о человеке с первого взгляда». Подавая ей шубку, Никитин попросил разрешения проводить. «Нет, не отрывайтесь от работы, я привыкла ходить одна. Но, друзья, желаю успеха. До свидания, Сережа. Не забывайте про экзамены. До свидания, Николай Николаевич». Забелина задержалась у дверей. «Может быть, заедете к нам в институт, покажете свой терморегулятор?» «Я сам хотел просить вас об этом, да счел неудобным», — сказал Никитин. «Что это вы стали таким робким? Приезжайте, поговорим, посоветуемся со специалистами». Никитин стоял у раскрытых дверей и смотрел вслед за Белиной. Лицо у него было задумчивое, взгляд рассеянный. Когда затих стук ее каблуков по железным ступенькам лестницы, он повернулся к Сергею. «Ну, держись, Сергей Трофимович. В пятницу наши доморощенные скептики покажут нам, где раки зимуют. Будь уверен, драка будет жестокая. Недаром Баранов ни разу не заходил сюда. Он делает вид, будто вся наша работа ничего не стоит и не заслуживает его высокого внимания. Пусть. Вам бояться нечего. Каждый маломальски разбирающийся человек поймет, что к чему. За цеховых работников я ручаюсь. Не говори. Вопрос сложнее, чем ты думаешь. Барановы без сопротивления не уступят нам. Новое всегда с трудом прокладывает себе дорогу. Не уступят, отвоюем. На остановке троллейбуса Сергей хотел было попрощаться, но Никитин остановил его. «Постой, Сергей, идея. Не поехать ли к нам домой?» Сергей посмотрел на уличные часы. Они показывали 9:30. «Поздно», — нерешительно сказал он. «Ничего не поздно. Наташа не ложится до моего прихода. Поверь, Она будет рада тебе. В гастрономе на углу Калужской площади купили вина, колбасы, сыру и пошли пешком. Вечер был холодный, снежинки, как иглы, кололи лицо. Занятые своими думами, они молча шли по безлюдным улицам. Никитин мысленно спорил с Барановым и главным механиком Тихоном Матвеичем, отвечал на их язвительные вопросы, подыскивал доводы для лучшей защиты уязвимых мест проекта, которые сам хорошо знал. «Да разве мы претендуем на безгрешность?» — говорил он своим воображаемым собеседникам. «Пожалуйста, критикуйте, выложите ваши доводы, посоветуйте, мы примем, внесем коррективы. Наконец, можно переделать проект, если явится действительная необходимость. Поверьте, мы готовы на все, но это не значит, что мы отступим от наших принципов. Если вы попытаетесь отрицать начисто наши идеи, тогда война. Компромисса не будет». Никитин поморщился и покачал головой. «Подачу красителей и химикатов мы запроектировали по железным трубам. А ведь они заржавеют, быстро выйдут из строя, окисление тоже не исключено. Нужно найти другой выход. Хорошо бы приспособить стеклянные трубы. Интересно, есть ли они? Непременно надо сходить к Анне Дмитриевне в институт. Она права, нельзя вариться в собственном соку, нужно советоваться со специалистами». Они вышли к Донскому монастырю. Крепостные стены с бойницами, припорошенные снегом маленькие деревянные домики с резными, раскрашенными наличниками на окнах. Если бы не мощный гул машин и не светящиеся поблизости окна огромных корпусов гиганта станкостроения завода «Красный пролетарий», можно было бы подумать, что время остановилось и не коснулось этих мест. Вот и дошли. Николай Николаевич завернул в переулок и позвонил у дверей одноэтажного деревянного домика. Открыла Наташа, одетая по-домашнему в байковый халатик. Увидев Сергея, она смутилась и побежала переодеваться. «Располагайся, Сережа, как дома. Ты ведь знаешь, у нас просто. Сейчас мы сообразим насчет ужина». Собственно, соображать было нечего. Стол был накрыт на двоих, оставалось прибавить еще один прибор и достать из буфета рюмки для вина. В ожидании ужина Сергей прохаживался по столовой. Каждый раз в квартире Никитиных на него нападала необъяснимая грусть. Все вокруг — старомодная дубовая мебель, рассчитанная на жизнь многих поколений, крашеные ставни и тяжелые выцветшие гардины на окнах, множество горшков с геранью, толстый альбом в бархатном переплете с бронзовым замком, вышитые подушки и подушечки на широкой тахте, потертые коврики ручной работы и, наконец, десятка-полтора фотографий в рамках на стене — все напоминало давнее прошлое и было похоже на декорации пьес Островского в Малом театре. Квартира эта имела свою историю. Дочь замоскворецкого купца, гимназистка Софья Фоминишна, вышла замуж за молодого врача без практики Николая Осиповича Никитина, вышла по любви против воли родителей. Для своего времени она считалась женщиной передовой, но квартиру обставила точно по образцу отцовского дома и во многом придерживалась купеческих традиций. Умерла Софья Фоминишна в 1937 году, когда Наташе было 10 лет, а сыну Николаю — 19. Николай Осипович не женился. Дом целиком перешел на попечение старой няни, и ее стараниями сохранился в нетронутом виде. Сергей остановился перед увеличенным портретом Софьи Фоминишны. Из позолоченной рамы на него глядела миловидная молодая женщина в высокой прическе, в кружевной кофточке со стоячим воротником. На груди золотая цепочка часов скреплена изящной булавкой, на тонкой красивой шее бархотка с овальным медальоном. Глаза ласковые, на круглом лице застыла благожелательная улыбка, точь-в-точь, как у Наташи. Рядом тоже увеличенный снимок плечистого мужчины в сюртуке. Николай Осипович Никитин в молодости. Казалось, накрахмаленный воротничок и черный галстук душат его, оттого он так неестественно вытянул шею. Под портретом справа висел еще снимок — группа людей в белых халатах. Николай Осипович, сидящий в середине, отмечен крестиком. Под карточкой надпись «Главный хирург первой городской больницы Николай Осипович Никитин среди своих сотрудников в день присвоения ему почетного звания заслуженного врача республики». Слева на другой фотографии он же в военной форме, на плечах полевые погоны полковника медицинской службы. Карточка была датирована 43-м годом. По рассказам Николая Николаевича, Сережа знал, что Николай Осипович был добрый и веселый человек. Уехав на фронт в первый же день Отечественной войны, он постоянно присылал домой бодрые, полные юмора письма, примерно в таком роде. «Никогда в жизни не был так много на воздухе. Это очень полезно для здоровья. И если бы не грохот бомбежки, раздражающие нервы, то, несомненно, вернулся бы домой совсем молодым». В одном из писем он советовал сыну, именующему отсрочку как студент-выпускник текстильного института, закалять себя, потому что по рассеянности работников интендантского управления забыли заготовить мягкие перины, пуховые подушки и теплые одеяла. Все эти предметы заменяет солдатская шинель. В дождь и в стужу приходится лежать порой на голой земле, и я всегда поминаю добрым словом текстильщиц, которые изготовили такую добротную шинель из шерсти русской овцы. Самое поразительное заключается в том, что вопреки всем законам медицинской науки солдаты не заболевают ни прострелом, ни ишиасом. Во всяком случае, в нашем госпитале я не встречал пациентов с таким диагнозом. Появилась Наташа. Она успела причесаться, надеть лиловое шелковое платье, которое было ей очень к лицу. Худенькая, с тонкой талией, она больше походила на подростка, чем на девушку-студентку. «Наконец-то, Сережа, вы вспомнили нас. Нехорошо забывать друзей». «Ох, Наташа, так много всяких дел, что дышать некогда. Брат, наверное, рассказывал вам, чем мы занимаемся». «Нет, он вообще перестал разговаривать со мной. Если и скажет слово, то или о новой красильной барке, о сукновальных машинах или о реконструкции цеха. Неужели и вы будете таким же сухарем, как Николай?» «Что ты? Сергей Полетов другой. Он в свободное от работы время ведет философские диспуты, играет на балалайке и пишет лирические стихи. Однако соловья баснями не кормит. Я голоден, как волк, Сережа тоже». «Садитесь за стол». Николай Николаевич наполнил рюмки и, подняв свою, предложил: «Выпьем за беспокойных людей». Он пил редко, быстро захмелел, шутил, подтрунивал над сестрой. «В этом платье ты, Наталья, просто красавица. Я всегда с ужасом думаю, что будет со мной, когда ты выйдешь замуж. По всей вероятности, мне, закоренелому холостяку, придется прозябать в одиночестве». «А Забелина?» — смеясь спросила Наташа. Сергей удивленно поднял глаза. Ему и в голову не приходило, что Анна Дмитриевна нравится Никитину. «Забелина? О, она замечательная женщина, но...» Никитин вздохнул и после короткой паузы добавил. «Наш Власов уж на что серьезный человек, и тот, увидев Анну Дмитриевну в конструкторском, не мог оторвать от нее восторженного взгляда. Я даже приревновал. Ладно, лучше давайте выпьем». Сергей смотрел на Наташу и думал. «Она чудесная девушка, хороший товарищ. Николай Николаевич правду сказал. Она всегда бывает мне рада. Если говорить по совести, то Наташа, как человек, лучше Милочки. Она сердечнее, мягче. А вот душа почему-то к ней не лежит. Отчего так бывает? Знаешь, что девушка хитрит с тобой». Ведет себя неискренне, а все же к ней тянешься. А рядом другая, хорошая, красивая, а сердце твоего не затрагивает. Знать бы, что делает сейчас Милочка. Неужели совсем меня забыла? Наверное, забыла. Что я ей? Как ее мать, она ищет положение и удобства в жизни, а не друга. Это уж материнское воспитание. Ему стало грустно, но он пересилил себя, улыбнулся и поднял рюмку. «За ваше здоровье, Наташа!»